Но он поцеловал ее вновь, и она сама, прижавшись к нему, стала целовать его нежно и благодарно, все повторяя: «Не может быть! Не может быть!» Ася не скрывала поразившей ее мимолетной близости с человеком, которого, видимо, считала недостижимым для себя. И он тоже был благодарен этой ее безыскусности. Музыка рокотала, ударяясь о стены. «Это лучший ритуал в моей жизни. Храм, музыка и ты. Такой ты мне подарок», — говорил Пегов, «наверное, от того, что тут небеса так близко». Ася поцеловала его и спрашивала все время: «Это правда? Это правда?» «Клянусь перед алтарем», — смеялся Пегов и сам верил, что это правда. Она потрогала вмерзшую в лед алтаря тряпицу. «Как тут красиво, правда? И все-таки не может быть». «Почему не может?» «Может и будет, и долго». Она вдруг отпрянула и прижалась спиной к скользкой стене. «Не может. Тебе просто хочется сейчас верить, что может. Но ты сам знаешь, что нет. Ты знаешь, что вечером скажешь, а я останусь у тебя. Тебе хочется, чтобы это был не случай в горах, а что-то истинное и красивое, и ты сейчас веришь, но знаешь, что нет. И нету будет, и нету долго». Пегов был почти готов признаться вслух, что снова удивлен ее таланту чувствовать чужие мысли, но сказал: «Не в этом дело. Просто в Москве все круче заверчено. Я ведь хоть и вольный вдовец, у меня же парни-близнецы, и я весь в них». Ничего нелепее сейчас сказать было нельзя, но Пегов привык произносить эту фразу, стараясь оградить себя от обязательств по отношению к той или иной женщине. Они всегда хотели за него замуж, хоть и уверяли, что брак им ни к чему. Но сейчас это было глупо, неуместно и глупо. Она и сказала: «Господи, о чем ты говоришь?» Они вышли из храма, вступив в пышную кипень снегопада, объявшего все пространство за пределами каменных стен. Беззвучно и медленно двигаясь сквозь бесплотное тело заграждения, они увидели размытые очертания фигур Бурминой и Строева за серой оградой храма. Те стояли неподвижно, прижатые друг к другу, точно спеленутые веселой пургой. Хотя Асю и Пегова отделяли от приятелей какие-нибудь 300 шагов, путь этот оказался долгим, потому что пока шли они, снегопад редел, обнажая окрестности. Не сразу, а постепенно, все дальше и четче, и именно эта смена зрелищ делала дорогу долгой, разнообразной. Наконец, очистилось почти летнее синего небо, и голое солнце ударило в соседние горы, сообщая предметам их первоначально чистый цвет. Сосны были зелены, потаявшая дорога черна, синей новизной горела крыша приземистой канатной станции. И музыка, что шла оттуда, тоже вдруг освободившись от одежд снегопада, стала звонче и чище, точно обрела четкость линий. Татьяна и Александр Георгиевич не повернулись к подошедшим, не изменили позы, не заговорили. Они открыто оставались там, во владениях близости, объединившей их окружением снега. Оттого Пега вдруг почувствовал смущение от своего почти школярского грехопадения.